силу своего воспитания Андрей легко сходился с людьми старшего возраста, вызывая у них вполне отеческие чувства. Лучик был очарован Андреем, приглашал к себе домой, подолгу беседовал с ним. Актерская ревность бешеная. Миронову завидовали. Пошли разговоры о том, что он сам так себе, что тут распоряжаются его властная мамаша, и Андрею роль достается по блату. Счастливый характер, он ничего не замечал. Если пришел в театр, значит, надо много играть. В первые годы он чем-то походил на своего мольеровского персонажа. Наивный, непосредственный, легко воспламеняющийся, влюбляющийся в людей, с которыми предстоит работать. И, попав в свой театр циничных актерских подвохов, не чувствовал или пропускал мимо ушей. В августе внезапно умер Владимир Алексеевич Лепко, бессменный исполнитель роли Присыпкина. Лучик отдал роль Миронову. Андрей был счастлив. Всего за неделю, торопясь, схватывая на лету, он освоил роль, сделав, по сути, первый серьезный шаг в театре сатиры. Парик Лепко с накладным завитым чубчиком Миронова не устраивал. Он соорудил некоего подобия из собственной шевелюры, лепил из гумозы нос с огромными вертикальными глупоторчащими ноздрями. Юное живое лицо приобретало четкий вид законченного идиотизма. Надевал костюм Лепко, плохая примета. И все-таки повторять Лепко Андрей не мог. В силу темперамента, юности, живости своей. Присыпкин в его исполнении стал легким молодым человеком, вздорным, обидчивым, упрямым, но очень современным. И вдруг казался единственным живым, чувствующим созданием на сцене. Он вытягивал шею, округлял огромные голубые глаза, по-детски изумительно настаивал на том, что все и немедленно должен получить от других, и ему верили. И вот уже зрители смотрели на него одного — и, покидая театр, вспоминали именно Миронова. Каждое утро Андрей подкатывал на такси к служебному подъезду, влетал в театр, как на крыльях, всегда идеально подтянутый, в изящно пошитом костюме, сияющие чистые рубашки, галстуки, начищенных до блеска ботинках. Его никто не видел растерянным, потерянным, сомневающимся. В общем, в душе коллеги понимали, что режиссер совсем не случайно выбрал этого мальчика, которого скорее приходилось сдерживать, но никак не подгонять, неутомимого помощника и способного гибкого ученика. Итак, король умер, да здравствует король! Валентин Николаевич полюбил молодого артиста, а старом ушедшим забыл навсегда. Он ненавидел траурные послесловия. Когда в концертном зале имени Чайковского устроили благотворительный вечер в память о Владимире Лепко, никто из театра сатиры не поднялся на сцену. Через четверть века вся эта горькая история невольно всплывет в память Андрея логически очерченным кругом. Актерская притягательность удивительного юноши стала впервые очевидна в незатейливом спектакле без намека на публицистичность и какой бы то ни было пафос. О Миронове заговорили специалисты, на него пошли зрители, когда он сыграл Тушканчика в музыкальной комедии «Женский монастырь». Андрей азартно пел, танцевал, заразительно острил. Чепуховая пьеска сделала Миронова единовластным хозяином сатировской сцены. Его фразочки повторяли, не успев покинуть залы театра. Манок был так силен, что девушки сразу влюблялись в молодого актера. Миронов был закрытый человек. Людям предпочитал показывать праздничную, светлую сторону звезды, солнышко, одним словом. Его сложность стоялась глубже, очень глубоко. По правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверное, случилось бы подвое инфаркта на брата, если я стал болтать. Это говорит, конечно, не Андрей, а его герой Холден. Культовая книга поколения 60-х лежала в ту пору у многих на столе. Сэлинджер над пропастью воржи. Американский подросток из преуспевающей семьи рассказывал свою рождественскую историю. К как выгнали из престижнейшей школы за двойки, как подвел команду, приехал тайно от родителей в Нью-Йорк, гнал сам себя по городу, поссорился с любимой девушкой и не смог переспать с проституткой, как выманил у маленькой сестренки ее сбережения, прибежал ночевать к учителю и бежал, потрясенный его гомосексуальной нежностью, а потом чуть не удрал на край света от своих проблем. Холден Колфит ощущал себя центром вселенной. Вселенная его отвергала. В Москве, в театре сатиры, эту роль играл молодой человек, тоже ощущающий себя центром вселенной, и лидерство его было бесспорным. Буквально в каждой компании, а компаний было много, очень много, везде его ждали и любили. Его, Андрея, внутреннюю беззащитность перед жизнью чувствовали тогда только самые мудрые люди, к примеру, Белла Ахмадуллина. Привычка к старинному просторечию позволяет мне написать «из хорошей семьи». Устаревшее это определение стоит в каком-то смутном родстве с прочным воспоминанием о том, как я увидел Андрея Миронова в первый раз не из зала, а вблизи, в общей сутолке житейского праздника. Он был неимоверно и трогательно молод, уже знаменит, пришел после спектакля и успеха, успехи же только брали разгон, нарастали, энергия нервов не хотела и не умела возыметь передышку, в гостях он продолжал быть на сцене, взгляды и слуха нельзя было от него отвлечь. Все это вместе пугало беззащитностью, уязвимостью, в моих нервах отражалось болью, причиняло какую-то страшную и заботливую грусть. Он непрерывно двигался и острил. Из глаз его исходило зимнее голубое облачко высокой иронии, отчетливо различимое в дымной глубизне воздуха. Восхищение этим зрелищем становилось трудным, утомительным для зрения. Но вот от вежливости он придержал передо мною крылья расточительного полета. Я увидела бледное, утомленное лицо, украшенное старинным, мягким, добрым изъявлением черт, и подумала, только дисциплина благовоспитанности хранит и упасает этого блестящего молодого человека от рискованной грани на краю. Артист Миронов никогда не окажется в пропасти. И никогда не случится смертельного, единственного восхитительного полета в бездну. Это произойдет с режиссером Мироновым значительно позже. Спектакль «Над пропастью воржи» ставил Александр Шатрин, и он-то видел в актере холденовскую натуру. Ранимая, спрятанная в хрупкий прозрачный панцирь, и детская сентиментальность были свойственны самому Андрею. Шатрин повернул мой взгляд и всего меня куда-то внутрь себя. К тому же это книга моей юности, моего поколения. Это произведение, с одной стороны, лирическое, с другой — драматическое, совпадало в то время с моим собственным мироощущением. Я только пережил в то время свою первую любовь, которая стала, может быть, необходимым для роли эмоциональным багажом. Я понимал, и с годами понимаю все больше и больше, человеческая драма, горе обогащают в нашей профессии. Это ужасно, но актер вынужден тиражировать пережитое, потому что все время пытается удержать ту эмоцию, то ощущение, то самочувствие.